Святаго Иоанна, архиепископа Константинопольского, Златоуста, слово на Святую Пасху. Кто благочестив и боголюбив, тот пусть насладится этим прекрасным и светлым торжеством. Кто раб благоразумный, тот пусть с радостью войдет в радость Господа своего. Кто потрудился постясь, тот пусть возьмет ныне динарий. Кто работал с первого часа, тот пусть получит сегодня должную плату. Кто пришел после третьего часа, пусть с благодарностью празднует. Кто успел прийти после шестого часа, пусть нисколько не беспокоится, ибо ничего не лишится. Кто замедлил до девятого часа, пусть приступит, нисколько не сомневаясь. Кто успел прийти только в одиннадцатый час, пусть и тот не страшится за свои промедления, ибо щедрый владыка принимает и последнего, как первого, успокаивает пришедшего в одиннадцатый час, так же, как и работавшего с первого часа, и последнего милует, и о первом печется, и тому дает, и этому дарует, и дела принимает, и намерение приветствует, и деятельности отдает честь, и расположение хвалит. Матфея 20 глава, 1-16 стихи. Итак, все войдите в радость Господа нашего, и первые, и вторые получите награду. Богатые и бедные, ликуйте друг с другом. Воздержанные и нерадивые, почтите этот день. Постившиеся и непостившиеся, веселитесь ныне. Трапеза обильна, насыщайтесь все, телец велик, никто пусть не уходит голодным. Все наслаждайтесь пиршеством веры, все пользуйтесь богатством благости. Никто пусть не жалуется на бедность, ибо открылось общее царство. Никто пусть не плачет о грехах, ибо из гроба воссияло прощение. Никто пусть не боится смерти, ибо освободила нас смерть Спасителя. Он истребил ее, быв объят ею. Он опустошил ад, сошед в ад, огорчил того, который коснулся плоти его. Об этом Исаия, предузнав, воскликнул: «Ад, — говорит он, — огорчился сред тя доли». Исаия, 14 глава, 9 стих. «Он огорчился, ибо стал праздным, огорчился, ибо посрамлен, огорчился, ибо низложен, огорчился, ибо связан. Он взял тело, а нашел в нем Бога. Взял землю и встретил в ней небо. Взял то, что видел, и подвергся тому, чего не видел. Где ты, смерть и жало? Где ты, ад и победа? Воскрес Христос, и ты низложился. Воскрес Христос, и пали бесы. Воскрес Христос, и радуются ангелы. Воскрес Христос, и водворяется жизнь. Воскрес Христос, и мертвого ни одного нет в гробе, ибо Христос, воскресший из мертвых, начаток умерших, умершим бысть, ему слава и держава во веки веков. Аминь.